«Ну, ничего, успеешь отоспаться. Садись в свою машину, погрузи на складах 50 пар резиновых сапог и лично доставь на Мальдяк. Об исполнении доложить мне на Атку. Все понятно? Хорошо». Он постучал по рычагу и попросил соединить его с начальником политуправления. «Полковник, как всегда, спит? Ну, ничего, пусть разомнется. Полковник, надо организовать колонну машин с продовольствием на север. Да-да, прошу заняться. Партийную конференцию? А зачем? Проведем хозяйственный актив». «Товарищ начальник Дальстроя, может быть, можно трактористов не вызывать? Они на трассе, на дровозаготовках», – предложил Колосов. «Раз на трассе, то зачем?» – Павлов встал. «Вы бы отдохнули пару часов», – поднялся и Краснов. «Отдохну в машине, теперь не до сна». Он вышел. «Почему он, Михаил Степанович, подмял всех под себя? Это же неправильно!» Краснов усмехнулся и не ответил. Колонна с Атки выходила на рассвете. Когда подъехали Колосов и Краснов, трактора отходили от заправочной колонки и выстраивались за поселком. Впереди верхом якут. Юра вгляделся. «Гермоген!» – закричал Юра. «А, елка!» Якут спрыгнул с седла и протянул руки. Они обнялись. «Как же ты решился, друг, ведь года!» «Я теперь колгос, моя, понимай, много есть!» – тыкал себе в грудь старик. Подошел Краснов и поздоровался. «Спасибо тебе, старина, выручил. Ну как, проведешь колонну?» «Да-да, Олески ходи есть. Стальной Олеска то заходи будет». «Трогаем!» – донесся голос Глушкова. Старик забрался в седло и, погоняя оленей, поехал вперед. Странно было видеть далеко растянувшуюся проспадку колонну, а впереди верхом на олене якута. Но вот колонна свернула. Скоро скрылись и два последних домика на санях, оставив за собой в снегу глубокую траншею. Поземка уже торопилась сравнять след, как бы вычеркивая из памяти поход людей в новый промышленный район. «А Павлов обещал и не приехал», — заметил Колосов. Он и сам не понимал, почему это вызывало у него удовольствие. Словно дало осечку ружье соседа-охотника, стреляющего без промаха. Краснов толкнул его в бок и показал на дорогу. Не доезжая поселка, на трассе чернела машина, а на обочине, расставив ноги, в распахнутой шинели наблюдал за колонной высокий человек. По пути решили завернуть на средниканскую группу приисков. У стрелки их обогнала машина. Павлов выглянул Юра в дверку. «Ну и что же, он носится, как ветер. За ним не угонишься и от него не уедешь», — усмехнулся Краснов и, надвинув на глаза шапку, задремал. Вечерело. Добрались до поселка. В поселке темно, только в конторе едва мерцают свечи. Краснов послал Юру узнать на электростанцию, в чем дело, а сам пошел в кабинет начальника прииска. Юра вошел через запасной вход. Молодой парень сидел верхом на локомобиле и накручивал на предохранительный клапан резиновую полосу из автомобильной камеры. Он закрывал красное мокрое лицо локтем и, ругаясь, торопил. «Да скорей же, черти! Прорывает, не удержать!» «Держи, Ванька, держи сейчас!» В дверях мелькнула шинель Павлова, и его высокая фигура остановилась против парня у самого локомобиля. «Уйди к матери!» – заорал истошно парень. «Вырвет резьбу, ошпарит, как псину!» И, увидев, что тот продолжает стоять, толчком ноги отбросил его с помоста. Павлов встал у стены. Принесли прокладку. Парень набросил на голову телогрейку и наклонился над клапаном. «Ванюша, осторожней, пропадешь, если вырвет», – тихо проговорил машинист, подавая ключи. «Да мне-то что, вот ты подальше!» Парень повернул гайку. Клубы пара вырвались к потолку. «Укатает парня, как пить дать. Видно, заключенный. Одно слово и все», – пожалел Колосов парня. Пар свистел уже не так свирепо. Парень еще повозился немного и радостно заорал. «Кончики, давай огонь в топку!» Кто-то распахнул двери.